Мои друзья, скупые на слово стали, в глазах тоски неискладимый след, и ходят забинтованными лбами в рассвете лет, в рассвете лет, и ходят забинтованными лбами в рассвете лет, в рассвете лет. В 80-м году, а что? Проснитесь, у нас сегодня 87-й, перестройка. Ваша песня не актуальна, она отражает недостатки прошлых лет. И сейчас совсем не обязательно разбивать себе лоб, и вообще... Но, простите, и вы меня, вы же не дослушали песню до конца. Она еще не закончилась. Я недавно дописал еще один куплет. Кстати, вот в свете последних изменений. И вот смотрите, что из этого получилось. Сейчас я допою. Мои друзья щедры теперь на слово. Да вот бинты не думают снимать. Слух прокатился, будто скоро снова придется лбы забинтовать. Слух прокатился, будто скоро снова придется лбы забинтовать.